В отделении царил настоящий дурдом. Был приемный день, и люди все поступали и поступали. Стояла невероятная жара и духота, словно перед грозой, и метеозависимые пациенты-гипертоники становились нашими первыми клиентами. Трудность представляла то, что Светлогорка, не имея возможности выбирать пациентов, как делают многие другие больницы, вынуждена принимать всех подряд. Это включало как инсультников, многие из которых лежачие и требующие особого ухода, так и плановых больных, и вообще всех тех, кого в силу разных причин отказались принимать по скорой другие больницы. Именно поэтому сейчас вдоль стен стояли койки, на которых лежали больные, так как места в палатах оказались заняты. Марина носилась по отделению, подгоняя медсестер, уже сбившихся с ног, и ругаясь с санитарами, которые все везли и везли больных, хотя и сами прекрасно видели, что в коридорах уже яблоку негде упасть. «Мне нужен капотен», — бросила Марина, пробегая мимо меня. «И еще флунитрозепам с бета-серком 24. Сбегай на склад, лады? Вот тебе заявка». Я была только рада заданию. Смотреть, как страдающие люди вынуждены маяться в коридоре, в шуме и гвалте, когда у них раскалывается от боли голова, и знать, что к ним еще не скоро подойдут, чтобы оказать помощь, было очень тягостно. Частенько можно услышать: «Врачи — черствые люди». В чем-то это действительно правда. Постоянная работа с больными людьми учит не принимать их беды как свои, иначе врач превратится в священника. Но все в конечном итоге зависит от самого человека. Есть люди, способные полностью абстрагироваться от личностного аспекта и заниматься лишь непосредственной работой, и те, кто относится к данной категории, вовсе не обязательно плохие специалисты. Скорее даже наоборот. Я же, как ни старалась, за всю свою жизнь так и не смогла избавиться от сочувствия к людям. Это тем более странно, что моя работа анестезиолога практически вообще не предполагает общение лицом к лицу. Я получаю клиента в полубессознательном состоянии, довожу его до полной отключки и покидаю тогда, когда он еще не окончательно пришел в себя. А здесь, изображая медсестру, мне каждый день приходится иметь дело не с телами или материалом, как называют пациентов хирурги, а с личностями, причем личностями страдающими, ведь в больницу никто не попадает просто так, от нечего делать. С парнем на складе я еще не имела возможности познакомиться. И, честно говоря, слава богу, потому что он оказался здоровенным мужиком лет под 40, похожим на мифического Цербера, такой же мордастый, с отвисшими, как у мастифа, щеками и маленькими цепкими глазами, которыми он ощупывал собеседника, словно металлоискатель в аэропорту. Белый халат, хоть и был прямо-таки невероятных размеров, обтягивал парня, как водолазный костюм, поэтому он не мог засунуть в карманы плотно прижатые к бедрам свои медвежьи лапы. Туда поместились лишь его большие пальцы. «Чего надо?» Подозрительно поинтересовался он, едва я распахнула дверь на склад. «Капотен, бета-серк и флунитрозепам», — ответила я как можно дружелюбнее, несмотря на то, что обстановка к этому отнюдь не располагала. «А ключ от квартиры? Где деньги лежат?» — последовала немедленная реакция. Я непонимающе уставилась на него. «Нету флунитрозепама». Со вздохом, словно разговаривая с умственно неполноценной, пояснил кладовщик. «Вообще снотворных нет». «Как это нет?» — удивилась я. «А почему не заказываете?» Он снова вздохнул. Так глубоко и горестно, словно вся вселенская скорбь лежала лишь на его мощных плечах. «Заявка подана еще месяц назад. Ждем-с. «Ладно», — сказала я. «На капотен?» «Один блистер могу дать, больше нет. И бета-серк найду. Только 24-го нет. есть 18-й. Ладно, давайте что есть. Чувствую себя нищей, просящей подаяние на паперти, я, зажав в руке драгоценный капотен и бетасерк, вернулась в неврологию. Выслушав меня, Марина начала орать. «Как один блистер? Да на кой мне эти кошкины слезы? Скажи на милость. У меня полотделение в прединсультном состоянии, а флунитрозепам. Как, я, спрашивается, должна больных спать укладывать? Абитосерк, у меня две тетки с головокружениями, и что прикажешь делать в такой ситуации?» Наконец Марина, похоже, осознала, что перевела стрелки не на того человека, и замолкла. Запустив пятерню в волосы, она сказала. «Ладно, забудь. Давай, что добыло, попробую приспособиться как-то. Что-то не то здесь происходит. В последнее время со склада пропадают медикаменты, в основном снотворные и обезболивающие средства». «Может, кто-то из персонала наркотой балуется?» — рискнула предположить я. «Но, разумеется, так оно и есть», — сердито сверкнула глазами Марина. «Разве можно быть такой тупой, чтобы сразу этого не понять? Только вот кто тот засранец? Заявки на медикаменты ложатся на стол к начальству и порастают быльем. В общем так, Анюта, беги-ка ты по отделениям и попытайся найти мне какие-нибудь снотворные. Любые. И еще капотена, потому что то, что ты принесла, сама понимаешь, капля в море». Я ничуть не возражала. У меня появился вполне законный предлог пробежаться по кардиологии и терапии, где, по словам Лицкевичуса, могли находиться некоторые из пропавших людей. Конечно, выпрашивать лекарства у медсестер других отделений — не самое приятное занятие, но ведь этим занималась не я, а Анна Евстафьева. Так чего же мне, спрашивается, стыдиться? К концу рабочего дня ноги у меня гудели от бесконечной беготни, а результат оказался самый, что ни на есть, нулевой. Нет, мне, конечно, удалось таки раздобыть требуемые медикаменты, но вот в том, что касалось расследования, я снова зашла в тупик. Наверное, я все же взялась не за свое дело. Любая другая на моем месте уже давно нарыла бы какие-нибудь полезные сведения. За неделю пребывания в Светлогорке я только и смогла узнать, что со склада пропадают лекарства. На мой взгляд, это лишь означало, что среди персонала больницы имеется наркозависимый человек, у которого каким-то образом появился доступ к хранилищу. Теперь я старалась как можно реже попадаться на глаза Марине вечерами, чтобы ей вновь не пришло в голову потащить меня в бар. Поначалу я надеялась, что из ее пьяных разговоров мне удастся почерпнуть информацию, которую я смогла бы использовать в расследовании, но быстро стало ясно. Звонарева способна разговаривать только о себе. Проходя по коридору к Сестринской, я с удовлетворением заметила, что почти всех больных, поступивших утром, разместили в палатах. Коридоры от этого стали заметно шире. Однако три койки все еще стояли в проходах. На одной из них тихонько лежала старушка. Боже, одуванчик. Лет, наверное, 80 или около того. Она молча смотрела в потолок. Когда я проходила мимо, пациентка взглянула мне прямо в глаза, и внутри у меня все сжалось в комок. Как она будет спать ночью в темном холодном коридоре? Мимо постоянно будет ходить дежурная сестра или ординатор. Свет приглушат, но не выключат, и бедняге придется спать в совершенно ужасных условиях. А в туалет сходить? Старой женщине наверняка приходится вставать раз по пять в течение ночи. «Как вы?» — спросила я, наклоняясь над койкой, на которой старушка казалась маленькой и жалкой, словно самодельная тряпичная кукла довоенных времен. «Вам дали снотворное?» «Да, оно мне не помогает, дочка», — вздохнула старушка. «Но ты не волнуйся, я привыкла ночами не спать. Как тебя звать?» «Анна». «Аня». «А меня Полина Игнатьевна Сапелкина». Теперь вздохнула я. Как только узнаешь имя человека, он тут же каким-то магическим образом перестает быть для тебя чужаком. Ты начинаешь воспринимать его как знакомого, хоть и видел всего несколько минут. Подойдя ко второму посту, где сидела медсестра Наташа, я сказала: «Слушай, у нас тут старушка лежит. Надо срочно что-то предпринять. Она ведь так и загнуться может. Какие у нее показатели давления?» Наташа сперва одарила меня устало-презрительным взглядом, но потом все же соизволила порыться в записях. 159/100, ответила она минуту спустя. Надо найти ей место в палате, твердо сказала я. Да в какую? Раздраженно развела руками девушка. Везде на 2-3 койки больше, чем положено. Случись какая проверка, нас же насмерть закошмарят. И все-таки нужно, настаивала я. «Ну, если сама найдешь, ради бога. Только я об этом ничего не знаю. Так и скажу, если спросит». Я быстренько обежала палаты, прикидывая, куда можно вкатить еще одну койку, и пришла к выводу, что Наташа права. Места катастрофически не хватало. Картина в отделении напоминала полевой госпиталь где-нибудь в Чечне во время военных действий. Как можно в одну больницу свозить такое огромное количество больных, ничуть не интересуясь, могут ли их принять и обслужить достойным образом? Теперь я начинала понимать, почему Марина похожа на выжатый лимон. Работа в таком заведении, должно быть, высасывает все жизненные силы. Ведь если, как предупреждала Наташа, случится проверка, то все шишки упадут прямиком на голову Звонаревой. Заведующий, разумеется, скажет, что размещение пациентов – дело старшей медсестры, а сама она слишком занята, чтобы заниматься подобными мелочами. И тут мне в голову пришла, как мне показалось, гениальная мысль. А сестринская, собственно, на что? Дежурная все равно сидит в коридоре и там же ляжет спать на диване. Сестринская до утра стоит запертая. Кроме того, в ней имеется туалет и умывальник. К сожалению, туда поместится только одна койка, да и то с трудом. Иначе я попыталась бы разместить и две другие. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Но я понимала, что удастся приткнуть в сестринскую только Полину Игнатьевну. Когда я сказала об этом Наташе, та замахала руками. «Да ты что, Анька, в самом деле? Марина нам голову снимет за такие дела». «А если старушенция, скажем, коньки ночью отбросит, у кого голова полетит, а?» — не сдавалась я. «Ну смотри, только я скажу, что ты это сделала, не спросив меня», — предупредила Наташа, сдаваясь. Я радостно кинулась к Сапелкиной, по дороге перехватив Антона, который, похоже, и не собирался уходить. На нем по-прежнему был белый халат, а в руке он держал пакетик чипсов. Вместе с ним мы втолкнули койку в сестринскую и попытались расположить ее так, чтобы можно было беспрепятственно открывать и закрывать дверь. «Ой, спасибо вам, ребятки!» — радостно бормотала Полина Игнатьевна, вращая маленькой птичьей головкой и переводя взгляд слезящихся бесцветных глаз с меня на Антона и обратно. «Бог вас вознаградит!» «Ну...» «Так это когда еще будет?» — усмехнулся медбрат, многозначительно поглядев на меня. «Вот», — спохватилась старушка, засунув руку в карман халата и вытаскивая две мятые 50-рублевые бумажки. «У меня больше нету». «Да вы что, Полина Игнатьевна?» — возмутилась я, отшатнувшись. «Большое вам человеческое спасибо, Полина Игнатьевна», — перебил меня Антон, ловким движением фокусника выдергивая купюры из узловатых пальцев Сапелкиной. «А теперь, баиньки, туалет вон там!» И он ткнул пальцем в сторону маленькой дверцы. Когда мы вышли в коридор, Антон вдруг развернул меня к себе одним резким движением. и я не подозревала в этом парне столько силы. «Слушай, ты, Флоренс Найтингейл!» — прошипел он, вцепившись в мои плечи с таким остервенением, словно собирался продавить их до самых костей. «Ты нам тут бизнес не порть! Пришла без году неделя, как? А уже пытаешься ломать устои, которые не ты создавала. Если хочешь здесь работать, заруби себе на носу. Здесь каждый выживает как может, и то, что дают эти тетки и дядьки, наша единственная возможность существовать на ту зарплату, которую так щедро платит нам любимое государство». «Но она же одинокая пенсионерка, Антон!» — пропищала я, тщетно пытаясь вырваться из цепких рук молодого человека. «Откуда у нее деньги? Она, между прочим, тут получает какую-никакую, а бесплатную жратву, койку и уход». «Ага, какой-никакой!» — выдавила из себя я. «А хоть какой?» — рявкнул медбрат. «Думаешь, я не знаю, кто ты такая? Без пяти минут, зечка, а все туда же. Правду искать, да?» Я похолодела. Откуда Антон мог знать о том, что я рассказала только Марине? Странное дело, я ни на секунду не забывала, что Анна Евстафьева всего лишь миф, легенда, и все же факт, что Антон Головатый в курсе ее проблем, неприятно меня поразил. В тот момент пальцы Антона разжались, и я едва устояла на ногах. «Будь хорошей девочкой», — сказал парень совершенно нормальным голосом, словно и не пытался минуту назад мне недвусмысленно угрожать. «И тогда мы с тобой поладим». И снова в улыбке, которой он наградил меня напоследок, участвовали только губы, а глаза смотрели холодно и походили на серый влажный гранит, которым облицованы питерские набережные. Когда Антон ушел, я вдруг с удивлением обнаружила у себя в руке 50-рублевую купюру. Очевидно, он всунул ее туда перед тем, как меня отпустить. Обернувшись, я заметила Наташу. Она тут же отвернулась, но я поняла, что девушка все видела и слышала. Потрясло меня вовсе не содержание нашей стычки с Антоном, нет. Всем, кто хоть немного знаком с системой здравоохранения, известно, что деньги с пациентов берут все, от санитарки до главного врача. Различаются лишь тарифы. И, естественно, как в любой системе, в этой тоже есть свои исключения. Но они редки и кажутся странными не только медицинским работникам, но и многим пациентам, привыкшим давать. Любимая шутка врачей — медицина у нас бесплатная, платное только лечение. Одним словом, сам факт произошедшего не мог меня сильно взбудоражить. Что меня действительно испугало, так это выражение лица и глаз Антона. Он готов был убить меня в тот момент, я нисколько не сомневалась. Из-за полтинника, который он мог недополучить? Или есть что-то еще, чего я не знаю? Я чувствовала. Медбрат наблюдает за мной очень внимательно. Везде, куда бы я ни шла, меня преследовали его глаза. У меня что, первые признаки паранойи? У себя дома, вернее, дома у Анны Евстафьевой, о чем я не устаю себе постоянно напоминать, чтобы окончательно не слиться с выдуманным персонажем, я не находила себе места, размышляя, стоит ли рассказать Вике, а следовательно и Лицкевичусу о том, что случилось. В конце концов, я решила ничего не говорить. Андрей Эдуардович может посчитать, что я слишком мнительна и чего доброго отзовет с задания, а мне как раз сейчас становилось по-настоящему интересно.